Но это не так. На самом-то деле все было куда как просто. Крепость не поняла происходящего. Не могла еще представить себе, что какой-то шум на глухой окраине способен потрясти основы города Прославля. В том числе и основу основ, саму крепость. И губернатор старательно изображал спящего по этой же причине. И сама крепость целые сутки изображала спящую, если не дремала ее в самом натуральном виде. Хотя к вечеру, правда, начала говорить. К вечеру, потому что, несмотря на все негодующие крики «Позор! Позор!», Петр Петрович встретился с губернатором, кстати, без всякой делегации, на торжественном ужине по поводу рассмотрения проекта возведения в городе Триумфальной арки в связи с 300-летием правящей династии. Не проекта самой арки, а проекта возведения, то есть проекта, так сказать. Этот проект проекта обсуждался в небольшом кругу за легким ужином с французским вином, поставленным господином Мачульским прямиком из собственных подвалов, но зато с натуральными этикетками то ли из Шабли, то ли из Сувеньона. В открытые окна вливалась приятная прохлада и далекая пальба, что придавало дружескому застолью особую пикантность. «Право, господа, будто на охоте, как всегда остроумно и жизнерадостно», — отметил пан Ван Мерский. «Выстрелы будоражат аппетит, способствуют току крови. Право, совсем как на охоте. Дичь несем и вправду, как на охоте». Нахмурился вдруг Белобрыков, вспомнив утренний негодующий крик, рванувшийся из собственных уст. «Но ведь не половцы на сей раз льют прославчанскую кровь, не монголы и даже не турки. Что на это скажет его превосходительство? Как трактует он причины сего вопиющего инцидента, и какие выводы в связи с этим напрашиваются сами собой? Не гоже прозябать нам на задворках истории, господа. Хватит, хватит и хватит. Если началась стрельба, значит, кто-то взвел курок. Вы задумывались над этим, ваше высокопревосходительство? Не пора ли нам вспомнить, что мы отстаем от Европы как в сфере технического прогресса, так и в сфере чистого разума? Позорное поражение от азиатов доказало этот тезис, господа. Увы, доказало. Поняли, о чем говорил уважаемый Петр Петрович? И я нет. Это и означает ныне позабытый глагол «витийствовать». «Витийствовать» значит переливать из пустого настоящего в порожнее будущее. А что переливать и зачем, этого не знает и сам витийствующий. Во всяком случае, тогда еще не знал. Переливали вполне чистосердечно. Тогда наши предки и впрямь жили как на охоте. Несли дичь и с удовольствием слушали выстрелы. Не так уж важно, что ответил взволнованному Петру Петровичу его высокопревосходительство. Важно, что ничего не сделал. Отдав свирепое приказание разогнать, он опять словно бы задремал, предоставив событиям идти своим чередом. Сейчас трудно понять его логику, но если представить себя руководителем целой губернии, в которой вдруг возникли какие-то там беспорядки, то кое в чем можно разобраться. В самом деле, доложить вверха, а если обвинят в отсутствии личной инициативы, не докладывать вверха, а если спросят, почему это вы не докладываете, когда почти уже бунт, подавить все и всех на свой страх и риск?